утром пахнет небом молоком. Вечером растает безвозвратно россыпь твоих мятных леденцов. Пленом сомалийского пирата, музыкой египетских жрецов. Я, конечно, не скажу врачам о том, что ты боишься темноты. Никто не знает, как плохо ты спишь по ночам. Мы с тобой бы дрались на дуэли и, продав наследство за долги, не давали спать мы Тардателю. Пусть горят в аду наши враги. Для тебя, прекрасная принцесса, мы сожгли дотла весь старый мир. Но тебе ничуть не интересно, чем болел твой юный командир. Он так хотел, но просто не успел. Он стрелял, но сбился прицел. Никто не знает, куда его самолет улетел. Расставание так жестоко, лучше безмятежности покой. Запахи весны и вкус лекарства. Мне так грустно, что ты умерла. Мили бесконечного пространства, ты, наверное, там совсем одна. В башне из слоновой кости сон вызван таблеткой. Никто не знает, что именно там внутри. И так приятно знать, что ты совсем как в детстве боишься темноты. Никто не знает,